Марио дель Монако. «Моя жизнь, мои успехи». Перевод с итальянского. Издательство «Радуга», Москва, 1987 год. Читает Юрий Рудник. Автобиографическое повествование великого певца дает возможность читателю узнать о сложной и яркой судьбе одного из самых популярных в мире представителей итальянской вокальной школы. Будучи истинным человеком искусства, Марио дель Монако не мыслил свою жизнь вне родной культуры, вне общемирового музыкального процесса. Поэтому и рассказ его включает не только события собственной жизни, но и характеристики многих коллег-современников. Издание рекомендуется широкому кругу читателей. От флорентийского дома, где я родился 27 июля 1915 года, у меня сохранилось ощущение сумрака и прохлады коридоров. Там каждый шаг отдавался приглушенным эхом. Помню дребезжание трехколесного велосипеда. Докатившись до конца коридора, он утыкался в дверь с таким звуком, будто чем-то хлопнули по подушке. За дверью скрывалось множество предметов, казавшихся волшебными мальчугану, еще не научившемуся как следует ходить. Пробирки, перегонные кубы, разноцветные бутыли. Приближаться к большому рабочему столу моего деда мне категорически запрещалось. Это был стол химика. «Доктор Луиджи Джакетти, врач-фармацевт», гласила надпись на медной дощечке, прикрепленной к дверям дома номер 15 по улице Рикосоли. О тех первых годах своей жизни у меня остались лишь обрывочные воспоминания. Какие-то проблески, которые я, подобно всем взрослым людям, тщетно пытаюсь связать воедино. Деревянная резная дверь с блестящими массивными створками, каменные перила со стойками из мрамора на лестнице, дверца, открывавшая доступ к старому колодцу, собор Санта-Мария дель Фьоре с его восхитительным двухцветным убранством. Собор возвышался как раз позади нашего дома, на улице, по которой меня почти ежедневно водила мама. Отец мой в ту пору воевал на Итало-Австрийском фронте, а дядя с женой находились в Соединенных Штатах. Поэтому их лавками родственники держали торговлю скатертями, вышивкой и дорогими черепаховыми изделиями, ведала моя мать. Она брала меня с собой на набережную Ачайоли, в эти казавшиеся большими и темными лавки, пахнущие лавандой. Город отличался тишиной и безмятежностью. Летом здесь стояла духота. В воздухе плавал пух с деревьев. Прохлада церквей манила передохнуть от жары. На обратном пути с набережной Ачайоли мы иногда слушали в соборе Санта-Мария дель Фьоре деда моей мамы, служившего главным органистом. Он извлекал из своего инструмента завораживающие звуки, а сам выглядел как-то причудливо. Наверное, тогда и произошла моя первая встреча с музыкой. А быть может, эта встреча произошла, когда я подслушивал под дверью кабинета деда-химика? Он распевал там среди своих пробирок. У него был прекрасный слух и красивый выразительный баритон. Я слушал и воображал, что это я пою на сцене в оперном театре, что я певец. Впрочем, встреча с музыкой могла случиться и позже, когда отец впервые повел меня в театр «Политеама Фиорентино», на настоящую оперу давали Мефистофеля. Отец шептал мне: «Вот сейчас появится дьявол». И я, совершенно убежденный в подлинности дьявола, изо всех сил поджимал коленки, чтобы не надуть в штаны. Мама тоже пела. Еще она любила, усадив меня на стул, рассказывать сказки. Эти сказки тосканских деревень где они произносятся с особым